Глава третья. Линии и символы. До начала практики оставалось 5 дней. Занялась уборкой, привела в порядок книги, одежду, сдала в химчистку занавески, вымыла окна, навылизала кухню и так далее. Не квартира, а операционная. А дальше что? Позвонил Мишка Ступинский и пригласил в кино. «Что значит в кино?» – спросила Алиса. «Все-таки позвонил. Последние 2 года проходу не давал, но не звонил». «Все равно куда? Пошли в музей, мы же культурные люди!» – хохотнул Ступинский. «Или в театр!» «Хороший, но не нравится, чтобы влюбиться!» «Я перезвоню, нашла, что сказать!» «Иногда люди раскрываются постепенно, у вас много общего, не горячись!» – посоветовала мама по телефону. Она жила теперь далековато, на другом конце города, в новостройке, на 11-м этаже с панорамными окнами. Ее муж Стефан был на 7 лет моложе, айтишник, естественно. Да и мама тоже была айтишница, поэтому знала, что советовала. Типа, общая профессия всегда подбросит общие планы и будет о чем поговорить. Почему он позвонил? Алиса записала его телефон, но как бы не она, а пальцы сами настучали. Назвала контакт «Past Perfect», одним из прошедших времен в английском языке. Что он хотел ей сказать? Она не собиралась ему подчиняться. Поразмыслила и созвонилась со Ступинским, назло самой себе и виртуальному Тихону. Знал бы Миша, какова его роль, но Миша этого не знал. На практику его распределили в детский театр, где фантастика, там и сказки. А блестящую фольгу на время можно заменить плюшем. Научишь спиногрызов фантазировать и мечтать о невероятном своими костюмчиками. «Я в тебя верю», – сказала Алиса. Они сидели на террасе уличного кафе и ели бургеры с картошкой фри после прогулки по набережной. С Мишкой было легко, но он хотел большего, чем просто приятельства. С первого раза, может, и не будет поднимать эту тему, но просто так девушек не зовут на прогулке. «Ты правда ходила со Ступинским на свидание?» – позвонила вечером Дашка. «Откуда ты взяла? Неужели проболтался? На Мишку не похоже». «Как откуда? Вас же видели на Софийской набережной! Надо же, какой тихоня! И что, будете встречаться?» «Зачем только я с ней дружила столько лет?» – промелькнула мысль. «Я не знаю будущего, и это очень хорошо. Извини, у меня гости, пока». Гостей, конечно, никаких не было. На следующий день Алиса отправилась к бабушке. «Как же я благодарю Бога, что на старости лет он мне преподнес такой подарок, Лисонька!» – обнимала ее Ольга Леонидовна. Она имела в виду Алису, конечно. Прабабушка Алисы Елена Михайловна была не просто художницей по костюмам. Она создавала настоящие произведения искусства, работала с выдающимися режиссерами, создавала костюмы для знаменитых спектаклей. Ее эскизы и наброски хранились в специальном архиве, который бабушка берегла как зеницу ока. «Знаешь, — сказала бабушка, — твой талант – это не случайность. Это дар, который передается в нашей семье из поколения в поколение». Она достала из шкафа старую деревянную шкатулку с отколовшимися уголками. Внутри лежали пожелтевшие от времени письма, фотографии и небольшая тетрадь. Это Ленин дневник. Здесь она описывает свои работы, делится мыслями о создании костюмов, рассказывает о секретах мастерства. «Она так интересно пишет, тебе обязательно понравится. Я прочитала дневник от корки до корки, но я не смогла это воплотить. Уже собиралась все подарить, и вдруг ты». Она открыла другую створку шкафа и протянула большую потрепанную картонную папку, завязанную коричневой тесьмой. А вот папка с эскизами, они волшебные. Алиса осторожно перелистывала страницы тут же на ковре, впитывая каждое слово. На эскизах были изображены удивительные костюмы, которые могли бы украсить любой современный спектакль. «Ба!» – прошептала она в восхищении. «Я даже не представляла, насколько важна для меня эта профессия». Следующие 3 дня Алиса безвылазно сидела дома и изучала наследие. Теперь ее путь в театре обретал новое значение. Она не просто следовала за мечтой, она продолжала семейное дело, хранила традиции, передавала знания дальше. Странным казалось то, что Алиса совершенно интуитивно, ничего не зная о родне отца, встала на этот путь и пошла в институт учиться на костюмера, как говорила мама. Вот как это объяснить? Был ли это ее выбор? Тихон не успокоился. Он позвонил опять. «Аля!» «У нас не может быть ничего личного. Ты потратил свой шанс!» Сказала и опять отключилась. Ее трясло, из глаз катились слезы, большие и одна за другой. Может, она перебрала? Может, надо было выслушать? Голову опять заполнили воспоминания. Первый секс, страсть, безумные ночи в его студии, его признание в любви. Он растоптал мое доверие. Так-то оно так. Выскочила на улицу. Теплый летний вечер принял ее в свои объятия. «Ты где?» – позвонила она Мишке. «За городом, на даче. Хочешь, я приеду?» Он как будто понял, что она не просто так звонила. Он же ждал этого. «Нет, что ты? Я сделала один костюм, хотела тебя спросить». «Пришли?» «Забей, он еще не закончен. Потом, когда приедешь». «Алис, я могу завтра прям приехать?» «Нет, Майкл, я завтра у мамы. Я пришлю тебе картинку. Извини, пока». Отключилась. «Вот зачем даю ему надежды, которые с самого начала сплошной фейк? Лживые надежды. Надо с ним как-то объясниться, что ли, а то поссоримся еще или само рассосется». Купила мороженое. Ее опять потянуло к дневнику прабабушки. Что-то ей показалось там необычным. Быстро поднялась в квартиру, открыла дневник. Иногда попадались совершенно пустые страницы, но почему? Она повертела тетрадь в руках и поставила одну из пустых страниц напротив настольной лампы. Да, стали проявляться непонятные линии и символы. Символы были похожи на алхимическую письменность. Алиса вспомнила лекцию по истории костюма, где были материалы по символике алхимии. Стихии, металлы, связанные с названием планет Солнечной системы. Некоторые знаки были ей знакомы по эскизам костюмов. Они повторялись в виде узоров на ткани. Постепенно она поняла, что каждый символ имеет двойное значение – декоративное и практическое. Алиса перечитала дневник и те места, которые ей сразу казались непонятными. В двух местах было упоминание о братстве золотого шлейфа. Что это? Полезла в интернет, ничего не нашла. Тайное общество, у которого нет цифрового двойника? Странное название, ироничный золотой шлейф, как символ гламура и театральности, и братство, как закрытая мужская структура, спрятанная за этим блеском. «Ба, ты не слышала о братстве золотого шлейфа?» – позвонила она бабушке. В наше время говорили, что существовало такое сообщество театральных художников, но мама мне ничего о нем не говорила. Я же была актриса, а не художница. Я подумаю. Кое-кто еще жив, кто может что-то вспомнить. Перезвоню. Алиса опять погрузилась в чтение дневника.